Александр Волков. Фарцелла. Город этруссков. Что мы знаем об этруссках, этих обитателях Апеннинского полуострова? По всей вероятности, они прибыли сюда из Малой Азии, подобно легендарному предку римлян Энею. Прославились до римлян. Основывали города будущей Римской республики, неудачно соперничали с ней. Любили роскошь и мистику, радовались жизни, даже украшая гробницы. Были пиратами и купцами, снабжавшими полудикие племена Центральной Европы товарами средиземноморских стран. Археологические раскопки последних лет открывают нам все новые стороны жизни этруссков. Этрусски имели мало склонности к военному делу и гораздо больше к торговле. Теодор Мommsen. История Рима. Фарцелла – порт в долине реки По. Грузчики на берегу трудятся, не покладая рук. Пришел еще один корабль, груженный греческими амфорами с вином для охочих до него северян, живущих по ту сторону гор. Одни переносят тяжелые глиняные сосуды на берег, другие переливают вино в кожаные меха. Уже сегодня повозки, запряженные валами, помчат товар в горы. Им предстоит перебраться через Альпы. Обычная жизнь в гавани Фарцелла, в 6 километрах от современной Мантуи, 2500 лет назад. Тогда порт этот был важным перевалочным пунктом международной торговли. Корабли со всего восточного Средиземноморья, миновав просторы Адриатики, заходили в устье реки По и, поднимаясь вверх по течению, достигали Фарцелла. Этот город соединял два мира – дикий север и процветающий юг, пестрый пламенный мир Центральной Европы и мир классической древности – Греции, Египта и стран Передней Азии. Список городов и земель, поставлявших сюда товары, можно читать еще долго – Коринф, Милет, Самос, Хиос. Судить об объеме поставок можно хотя бы потому, что в Фарцелла найдено больше амфор, чем во всей долине реки По. Разумеется, находят не только амфоры, но, например, изысканную посуду из Афин, покрытую черным лаком, а также различные украшения. Здесь встречается даже керамика из Милета, товар дорогой и очень редкий. Попадаются и кельтские фибулы. Этими пряжками скрепляли полы одежды вместо пуговиц. Возможно, их обронили купцы. Большая часть найденных здесь кельтских украшений, полагают археологи, изготовлена в местечке Мон-Ла-Суа, лежавшем на территории современной Бургундии. Эта область являлась одним из основных торговых партнеров Фарцелла. Ее население было зажиточным и знало толк в греческой роскоши. Так, около 500 года до новой эры, в местечке Викс, неподалеку от Мон-Ла-Суа, при погребении жены одного из кельтских вождей, в ее могилу кладут заморский бронзовый котел, в котором смешивали вино с водой. Его объем превышал 1100 литров. Рядом греческая чернофигурная ваза, золотая диадема, бронзовые и серебряные чаши, разобранная 4-колесная повозка с бронзовой оснасткой. Очевидно, часть украшений была изготовлена самими кельтами, часть привезена сюда при посредничестве этруссков. Торговля была любимым занятием этруссков. Природные условия располагали к тому, и дело не только в удобном географическом положении их страны. Когда в 8-7 веках до новой эры греческие колонисты стали расселяться по берегам Средиземного моря, обустраивая здесь свои фактории, Тиренское, то есть этрусское побережье Италии, оказалось для них негостеприимным. Им не удалось здесь закрепиться. Греки могли лишь завидовать этрускам. Их земли изобиловали полезными ископаемыми. Здесь добывали медь, свинец, серебро и железо. Этрусски выменивали металл на товары греческих и финикийских купцов. На красивые безделушки с востока, на вино и оливковое масло, а попутно перенимали у заморских гостей секреты ремесел, учились изготавливать красивую посуду, ковать и чеканить, плавить и гравировать. Их корабли заходили в порты Египта, Испании и на Кипр. Экспансия этруссков на север, в долину реки По, открыла им новые горизонты. Этрусски дважды колонизовали эту плодородную долину. Первый раз это случилось в X-IX веках до новой эры. Тогда их исконные земли, лежавшие между реками Арно и Тибр, уже не могли прокормить весь народ. В поисках новых земель этрусски стали продвигаться на север. В VI веке они нуждались не в новых землях, а в новых торговых партнерах. К тому времени серьезно изменилось положение их страны на международной арене. Тиренское море, омывавшее западное побережье страны этруссков, оказалось закрыто для них. Причиной была торговая война. Более 100 лет этруски вели морскую торговлю с Галлией. Их корабли поднимались вверх по течению Роны и были желанными гостями в местных гаванях. 5 затонувших торговых судов этруссков, обнаруженных у побережья Южной Франции, лишний раз доказывает, как оживленна была эта торговля. На одном из кораблей найдены 180 этрусских амфор для перевозки вина, а также 3 греческие амфоры, 40 этрусских винных чаш и 25 кувшинов для вина. Как видно, торговля вином велась в ту пору с большим размахом. Даже жители греческой колонии Массалия, современный Марсель, поначалу были клиентами этрусских перекупщиков. В начале VI века до новой эры Тиренское море было поделено на 3 сферы влияния. Юго-запад, включая Сардинию, принадлежал карфагенянам. Центральная часть моря – этрусскам. А север и юг, в том числе Мессинский пролив, контролировали греки. Когда в 545 году до новой эры экспедиция греческих колонистов захватила Корсику, стратегическое равновесие нарушилось. Разгорелась война. 5 лет спустя в морском сражении при Алалии этрусски в союзе с карфагенянами разбили греков и прогнали их с Корсики. Однако этот успех был их пирровой победой. Отныне этрусски неизменно терпели поражение в морских битвах с греками или своими недавними союзниками – карфагенянами. В 474 году до новой эры греки из Сиракуз уничтожили весь этрусский флот в битве при Искии. Теперь морская торговля стала для этруссков делом несбыточным. Но предприимчивые этрусские купцы нашли выход. Они решили возить товары кельтам по суше, через альпийские перевалы. Сюда везли этрусские украшения и посуду, греческое вино и оливковое масло. Долина реки По переживает бурный экономический подъем. Неприметные прежде городки и деревни разрастаются. Фельсина, Болонья, лежавшая на пересечении нескольких дорог, превращается в важный торговый центр. Немало выиграл от торговли и соседний город Марцаботто. Проведенные здесь раскопки показали, как быстро росло благосостояние горожан, в какой роскоши они жили. На побережье Адриатического моря вырастают крупные торговые гавани этруссков – Спина и Андрия. Сюда держат путь греческие корабли. С этого времени начинает процветать и Фарцелла – речной порт, лежавший в 150 километров от морского побережья. Здесь сходятся сухопутные и водные трассы. Встречают здесь заморские корабли, прибывшие с товаром и поднявшиеся вверх по течению реки. Здесь готовят на экспорт и собственную продукцию – бронзовую посуду, украшения и керамику Букера – прекрасную серую керамику с черной блестящей поверхностью. Ее научились выделывать этрусски. Теперь жители Фарцелла, разбогатевшие на внешней торговле, тоже могли себе позволить многое. Сам город-порт в VI веке до новой эры был большим и богатым, однако уже во времена Римской империи был совершенно забыт. Здесь больше не селились люди, и пастбища и поля постепенно скрыли древний город, к счастью для археологов. Почти двухметровая толща культурного слоя, относящегося к эпохе этрусков, осталась непотревоженной позднейшими поколениями римлян и итальянцев. Город словно ждал прихода ученых. Теперь они шаг за шагом продвигаются в прошлое, и их путешествию пока не видно конца. Уже ясно, например, что Фарцелла старше соседней Мантуи, а еще недавно считалось, что именно Мантуя стала форпостом этрусков на севере Италии. Город был построен почти на столетие раньше, в 550-525 годах до новой эры, полагает итальянский археолог Рафаэле де Маринис, руководитель раскопок, проводимых в Фарцелло. История Фарцелло оборвалась неожиданно. В конце V или начале IV века город был покинут своими жителями. Может быть, причиной были природные капризы. Река могла обмелеть, и торговые корабли перестали подниматься сюда. А горожане, оставленные неудел, переселились в другие районы Этрурии. Так ли это? Раскопки покажут. Но это в будущем. Какой же кельт не любит сало? Во время раскопок в Фарцелло было найдено свыше 50 тысяч костей животных, причем чаще всего попадались кости свиней. Это можно объяснить, если предположить, что местные жители наладили производство мясных продуктов на продажу. Изучая находки, ученые обратили внимание, что почти не встречаются кости задних конечностей свиней. Очевидно, этруски коптили свиные окорока и продавали их своим постоянным клиентам – кельтам. Любопытно, что и в наши дни север Италии славится своими пармскими окороками. Тайны этрусков. Откуда взялись этруски? Геродот считал, что они переселились в Италию из Малой Азии, покорили местное население – представителей так называемой культуры Виланова, сформировавшейся в Северной Италии в IX веке до новой эры, и основали свои города. Политическая организация их общества напоминала общественное устройство ионийских городов – государств. Иония – область Малой Азии, населенная греками. Иерархия этрусского общества напоминала иерархию греческого острова Эвбея. Однако новейшие исследования не подтверждают гипотезу малоазийского происхождения этрусков. Сегодня мы знаем, что уже в VIII веке до новой эры между Северной Италией и странами Восточного Средиземноморья установились оживленные торговые отношения. Заезжие купцы могли познакомить италийских жителей с обычаями и нравами своих стран. Восприняв чужую культуру, население Северной Италии решительно изменило свой образ жизни, превратившись в этрусков. Согласно другой гипотезе, этруски были исконными жителями Альпийского региона, носителями культуры Виланова. Погребальный ритуал жителей Северной Италии, кремация, уже в конце второго тысячелетия разительно отличает их от соседних народов. Зато именно так хоронили своих усопших и этруски. Этот же обычай характерен для так называемой культуры полей погребальных урн, сформировавшейся в Центральной Европе во втором тысячелетии до новой эры и вскоре проникшей в Северную Италию. Третью гипотезу выдвинули лингвисты. Они считают этруссков потомками коренного населения Италии, жившего здесь еще до переселения индоевропейских народов. В наше время археологи уверены, откуда бы ни вели свое происхождение этруски, их становление как единого народа произошло уже на итальянской земле. язык. В отличие от других древних языков, например, греческого или латыни, этрусский представляет собой загадку. Он полностью забыт. Вместе с этрусской цивилизацией погибли почти все памятники письменности этрусков. Вместе с последними этрусками, растворившимися в римском народе, исчез и язык. Еще в первом веке до новой эры римляне переводили этрусские книги. Однако их списки тоже не сохранились. Мы можем только гадать, какие стихотворения и романы могли писать этруски, давшие столько великолепных живописцев и скульпторов. Теперь лингвисты вынуждены восстанавливать язык этрусков по случайным надписям на табличках и камнях. Их обнаружено уже более 10 тысяч. Известно, что в начале VII века до новой эры письменность была широко распространена в Этрурии. Ее жители писали на папирусе, полотне и вощеных табличках, однако эти материалы давно истлели. Сохранились лишь надписи, оставленные на золоте, бронзе, свинце и керамике. Чаще всего встречаются короткие фразы, содержащие имена людей, владельцев этих предметов. Вот, например, надпись на чашке, расшифрованная учеными. «Я – чашка купе алтарна. Возьми меня». В принципе, читать этрусские тексты легко. Они пользовались греческим алфавитом. Другое дело понимать смысл, передаваемый знакомыми знаками. Ученым помогают лишь отдельные двуязычные надписи. Подобную надпись, билингву, нашли при раскопках в местечке Пирги близ Рима. В этом портовом городе было святилище, которое посещали не только этруски, но и финикийские купцы. На золотых табличках, датированных V веком до новой эры, сохранились надписи на финикийском и этрусском языках, гласящие, что этрусский царь посвятил этот храм богине Уни. Пока приходится иметь дело с отдельными камешками затонувшего острова этрусской словесности, с некоторыми известными словами. Их несколько сотен. Лингвисты проанализировали грамматику и лексику этрусского языка и выяснили, что он не похож ни на один известный нам язык. В Италии он был чужеродным. По некоторым гипотезам, мы имеем дело с доиндоевропейским языком, на котором говорили в Европе несколько тысяч лет назад. Вероятно, таким же доиндоевропейским языком является язык народа басков. Между тем, долгие изыскания лингвистов не прошли даром. Они отыскали два наречия, несколько похожих на этрусский язык. На одном некогда говорили «вреццы» – области в Альпах, позднее покоренные Римом. На другом – жители острова Лемнос в Эгейском море. Археологи обнаружили здесь надписи, датированные VI веком до новой эры. Они напоминали этрусские тексты. Ученые полагают, что жители легендарного Крита тоже говорили на языке, родственном этрусскому. Так считал, например, знаменитый английский лингвист Майкл Вентрис. Исчезновение этрусков. Этруски называли свое государство Розенна. Мы могли бы по праву именовать их страну Соединенными Штатами Этрурии или по современному названию этой местности Соединенными Штатами Тосканы. Их соседи римляне стали называть их тусками или турсками. Отсюда слово этруски. Они никогда не чувствовали себя единым народом или гражданами единой страны. Они ощущали себя жителями определенного города или царства. Они были тарквиниями из Тарквинии или веенцами из Веи. Их города заключили так называемый «Союз 12 городов». Подобный союз существовал и в Малой Азии, в населенной греками Ионии. Каждый год депутации отдельных городов собирались в Вальсинии, на южном берегу озера Больсена. Здесь обсуждали важнейшие дела, заботившие этрусков. Так, когда жители Веи повели войну с римлянами, это событие непременно стало темой номер один на очередной ассамблее этрусков. Город Веи, лежавший на юге Этрурии, первым из 12 городов вступил в борьбу с Римом. Первым он был и побежден римлянами. Это случилось в 396 году до новой эры. Затем настал черед Тарквинии. Через пару столетий от былой независимости Этрурии не осталось и следа. Последний раз этруски попытались избавиться от власти Рима в первом веке до новой эры, в годы диктатора Суллы, но эта попытка была жестоко подавлена. Вместе с другими народами, жившими к югу от реки По, этруски получили римское гражданство. Сами они охотно расставались с верой, языком и обычаями отцов и становились римлянами. Точно так же столетия назад их предки усердно перенимали греческие порядки. Вот почему исчезли этруски. Они растворились в римском народе. Например, знаменитый Гай Меценат, друг императора Августа и крестный отец всех меценатов, был знатным этруском из Ареции. Он всячески поддерживал блестящих римских поэтов – Вергилия и Горация. Этрусская же словесность, за неимением подобных доброхотов, полностью пресеклась.